34. Где комсомол? И пусть пока талант твой не замечен, пускай ты ничего не написал, но если двинешь кони, обеспечен тебе, по крайней мере, малый зал. А. На панихиду я не опоздал, так как ее перенесли на полчаса из-за накладки с ритуальным автобусом. Напольные часы в холле и большие балетные зеркала возле гардероба были задернуты черным крепом. Козловский Донетыч тоже надели на рукава траурные повязки. Пахло свежей хвоей. Из репродуктора, скрытого в стене, звучала печальная музыка, вроде бы Шопен. Гроб уже стоял в малом зале на скошенном постаменте, окруженный венками от родных, соратников, Союза писателей, Совиздата, Министерства путей сообщения, ДСААФа. Кольский лежал, уперев подбородок в грудь. Казалось, он пытается рассмотреть мыски старомодных ботинок, выглядывавшие из-под белого покрывала. Нос у него, как у всех покойников, укрупнился. На висках был заметен густой бежевый грим, похожий на крем для обуви. Костюм после тяжелой продолжительной болезни стал ему некогда тучному старику велик, обвис, и орденская колодка сползла на бок. Сами награды покоились на красных подушечках, разложенных по краю постамента. Знак почета, красная звезда и медаль за отвагу потемнели от времени. Зато орден Отечественной войны первой степени сиял сувенирной позолотой. В последнее время такие давали многим ветеранам к круглым победным датам. Вдоль стены поставили десяток стульев для немощных и утомленных. По краям этого ряда, не замечая друг друга, сидели две вдовы. Сухая старушка в черном платочке, первая жена, и молодящаяся дама в траурной шляпке с вуалью. В прошлом медсестра санатория. Дочерей тоже было две. Старшая выглядела ровесницей второй жены, а младшая по виду студентка. Третье поколение Кольских отсутствовало. Единственный внук служил во внешторге и попросил политическое убежище в Западной Германии, после чего фронтовика настиг первый инфаркт. Этой скорбной информацией поделился Магетсон, знавший все про всех. Ко мне устало подошел писательский Харон Арий Натанович Бак. Он был весь в черном, лишь волосы, выкрашенные хной, слегка отливали старой бронзой. «Где комсомол?» — вяло спросил он. «Выносить некому?» «Не волнуйтесь, ребята будут». «После похорон Фадеева я вообще не волнуюсь. Вот теперь катафалк на полпути сломался. Буду ругаться. К вдовам подойди», — посоветовал он равнодушным голосом и удалился. Решив выразить соболезнования по старшинству, сначала бывшей жене, а потом действующей, я прислонил портфель к стене и пошел сочувствовать. «Спасибо, молодой человек», — кивнула старшая вдова. «Вы от какой же организации будете?» «От комсомола». «О, Степан Герасимович был знаком с Косаревым». «Сидели в президиуме», — добавила полуседая дочь. Я поклонился и отправился к конкурентке по скорби. «Ах, я не переживу», — заплакала младшая вдова. «Степа после юбилея собирался на пицунду. Мы уже и путевки купили». «Мама, что ты такое говоришь?» — зло зашептала юная дочь. «А что я говорю? Путевки жалко». Выполнив печальный долг, я глянул на часы. До панихида, по моему опыту, оставалось минут 10. На выходе из зала у конторки Арий меланхолично крутил диск телефона. «Где комсомол?» «Едут». «Смотри». «Вот ведь как бывает, две вдовы, а выносить некому». «Но это еще что?» «Фиму в Ацете сохоронили целых 4 вдовы. Последняя едва школу кончила. Он ее так и звал, мой последний звоночек, как в воду глядел». «Мне надо отойти ненадолго». «Валяй! Все равно автобуса пока нет». Я направился на кухню. Там, в боковой коморке, сидела Карина Тиграновна, волоокая восточная дама с арбузным бюстом и бедрами, как растральные колонны. Когда директором ресторана назначили Петросяна, величественного армянина с манерами оперного певца, по понедельникам в ЦДЛ стали варить хаш, спасший ни одного пьющего писателя от преждевременной гибели. «Что тебе, Жорик?» Она оторвала темные маслянистые глаза от накладных. «Карина Тиграновна, мне нужен сегодня хороший столик». «Когда?» К пяти. В пять у камина свободно. Она посмотрела на меня так, точно одолжила 100 рублей. О, спасибо. Когда я вернулся, моих комсомольцев все еще не было, зато подтянулись соратники Кольского, ветхие дедушки и бабушки с приметами прежней комсомольской боевитости. Одни принесли гвоздики, другие — поздние астры с дачных клумб. Старики обнимались, стыдя друг друга за немощь, лысины и вставные челюсти, вспоминали умерших друзей. Наш местный фотограф, Веня Пазин, суетясь снимал ветеранов в разных ракурсах, для истории. Щелкнул он для забавы и меня, шепнув попутно. «Зайди, из новенького кое-что покажу, не пожалеешь». «Забегу обязательно», — пообещал я. Подошел Арий. «Автобус приехал, где комсомол? Кто гроб потащит?» «Арий Натанович», — спросил я, чтобы оттянуть время. «А случалось в вашей практике, когда совсем некому было выносить?» «Случалось». «И что же вы делали?» «Выходил на улицу, ловил мужиков попроще, давал потрешки и вперед». «Да вон же они!» Я с облегчением кивнул на Колунова и Ревича. Парни вошли в траурный зал, развязанной походкой людей, пьющих по утрам не только чай, кофе и рассол. «Эти?» — с подозрением уточнил Арий. «Новенькие, что ли?» «Да вы что, они в прошлый раз выносили?» «Забыл. Память испортилась. Помру, наверное, скоро». Типун вам на язык. Я-то почти не сомневался, что ребята придут, ведь после похорон всегда справляли обильные поминки, а мои разгильдяи-комсомольцы, являясь сынами разных народов и побегами противоположных ветвей русской поэзии, совпадали в страстной любви к дармовой выпивке и закуске. Я незаметно показал опоздавшим мерзавцам кулак и шепнул Арию. «Можно начинать». «Рано, ждем начальства». «ТТ?» «Вряд ли, не по рангу». Писатели в ЦДЛ хоронили по трем категориям. С рядовыми и заметными тружениками пера прощались в малом зале. Как бы сейчас сказали, эконом-класс. С известными и крупными литераторами в Дубовом, освобождая ресторан от столов и стульев. А гигантов и классиков выставляли в большом зале на сцене. На такую панихиду могли даже члены Политбюро пожаловать. Тогда ЦДЛ оцепляли и переводили на спецрежим. Раздолбая, нехотя подошли ко мне. Володя Колунов был смущен опозданием. Зато жестковыйный Яша Ревич обуян похмельной гордыней. «Вы охренели?» — гневным шепотом спросил я. «Жор, прости, в зоопарк забежали. Пивка дернуть», — объяснил Володя. «Трубы горели». «Я ж просил». «Так мы же здесь». «А что, там теперь пиво дают?» — удивился я. Каждый год, 22 апреля, наша комсомольская организация отрабатывала Ленинский коммунистический субботник в зоопарке, и спиртное мы всегда брали с собой. В ларьках на территории зверосада продавали только газировку и квас. «Да, теперь дают, ларек открыли, за вольером с горными козлами», — усмехнулся Яша. «Ревич, у тебя за год взносы не плачены», — сквитался я. «Когда погасишь, морда?» «Добавь жидовское». «Не добавлю». «Полагай, Георгий, здесь, перед лицом вечности, ни времени, ни места обсуждать бухгалтерские мелочи». Скорбно возразил жмот. «Заплачу. Позже. В соответствующей обстановке». «Ты чё борзеешь? На историческую родину собрался?» «Там слишком жарко, я не люблю евреек». Колунов жив-здоров по сей день, стихи давно забросил, редактирует рекламные буклеты завода холодильных установок. А вот Яша Ревич умер с похмелья еще в самом начале 1990-х, взноса так и не заплатив. Перед смертью он постоянно ходил в гипсе, ломая то ногу, то руку. Алкоголь вымывает кальций, и кости становятся совсем хрупкими. Но русские девушки его все равно любили.